Глава седьмая. Стоило оказаться на портальной площадке Ролина, как перед нами предстал маг, судя по возрасту, являющийся местным студиозом. «Добро пожаловать в Ролина! Позвольте узнать ваши имена и цель прибытия». Подход к посетителям кардинально изменился за прошедшее с моего последнего визита время, да и способ несения службы тоже. В прорезях стен, что окружали портальную площадку, я насчитал минимум десяток магов, что стояли, скрываясь от глаз посетителей. «Мираж и Горум, мы заказывали порталы». Произнося свое имя, я подспудно ждал негатива со стороны находящегося передо мной мага и уже предварительно об этом сожалел, так как парень мне сразу стал симпатизировать своей простотой и солдатской исполнительностью, однако того не последовало. Парень будто обрадовался, услышав мое имя. «Прошу вас секунду обождать, я дам указание занять мой пост и провожу вас». Дав тому кивком понять, что услышал его и никуда не собираюсь уходить, погрузился в свои мысли. Стоило парнишке пропасть из поля зрения, как Горум дернул меня за рукав. «Спасибо тебе. Боюсь, что без твоего покровительства стало бы мне худо в эти дни. Убили бы и поминай, как звали». «Брось. Своих ребят в обиде не бросаю. Да и вроде не собирались тебя убивать эти девицы. Так что ты преувеличиваешь. Эти дуры-то. Нет, они не стали бы, скорее всего. Но я бы не смог объяснить им способ открыть тайник. Там волею или неволею пришлось бы туда тащиться». Ну, а прихлопнул бы тот самый хромой, как лишнего свидетеля, уж этот церемониться явно не любил. На подобный довод мне было нечего возразить, пришлось кивком согласиться с логичностью подобных выводов. Вот. Гном снял с шеи красивый кулон в виде капли. Ранее я его не видел под доспехом, а тот его не вытаскивал. Сейчас же смог разглядеть интересное и поистине прекрасное ювелирное изделие. Бирюзовый камень, который оплетала тонкая серебряная паутинка. В центре камня горел маленький огонек, что не дал бы никакого света даже в кромешном мраке, однако делал кулон теплым. Этот кулон принадлежал моей жене. Очень давно она пропала без вести. Я пытался ее разыскать, но смог найти только вот этот кулон. Он остался в номере, где она ночевала последний раз. Гном печально улыбнулся и протянул его мне. «Выполнено задание под шелками лет. Награда. Репутация с Горумом плюс 3000. Кулон. Слеза ангела. Кулон, сделанный из редкого камня, что добывается в малых количествах под основанием снежных гор. Там так холодно, что согреться там пытаются не только живые существа, но и сам мир. При активном использовании кулон повышает защиту от холода до 99%, не действует против заклинаний мороза, льда. Хороший кулон». Полезный, но брать я его не стану. Равно как не стану теребить душу Горума, ведь и дураку понятно, что здесь сокрыто задание на поиск его жены. Будет время, постараюсь узнать. Получится, будет сюрприз для гнома, для друга. Нет, значит, не дам ложной надежды. Сейчас же я сжал ладонь Горума, зажимая в ней кулон. Он твой. Мне хватит в награду тех вещей, что я взял из тайника. Береги его, береги память. Если наступит нужда, и у тебя появится малейшая мысль оплатить им, иди сразу ко мне. Я помогу». Гном ничего говорить не стал, лишь благодарно прикрыл глаза и замкнулся в себе, раздумывая о чем-то личном. Сейчас, закончив разбираться с вопросом Горума, я несколько пожалел, что отправился сразу сюда, а не в Межгорье. Скорее, правильнее было бы сначала проверить обстановку, ход работ бригады Горума, а уже потом заниматься вторым вопросом. Впрочем, там весьма опытные и умные ребята собрались. Думаю, что случись большая проблема или какая-то беда, один из моих ребят уже использовал бы телепорт и дал знать об этом сообщением. На всякий случай, чтобы успокоить себя, я даже проверил сообщение, и, к счастью, почтовый ящик оказался пустым. Если не считать несколько тысяч писем со спамом, но я их читать точно не собирался, были задачи и поважнее. Закончив с обдумыванием эффективности своих передвижений, я вернулся в реальность. Парнишки все еще не было, и я уже начал подумывать о том, не решили ли нас здесь запереть и залить заклинаниями без ущерба для своих. Да что уж говорить про обдумывать, я уже начал отслеживать и анализировать действия всех сокрытых от глаз потенциальных противников и делать это осознанно, а не фоном по привычке. Впрочем, последнее было зря. Так как он вернулся с другим студентом, который занял место у входа, а сам с благожелательной улыбкой обратился к нам. «Идемте, господа!» Пройдя от портального зала за зону слышимости окружающих, он с нами вновь заговорил. «Знаете, вам, наверное, открыто этого не скажут, но после последнего вашего посещения здесь многое изменилось. Архимаги пересмотрели многие уклады жизни, стали больше уделять времени руководству, а не одной лишь науке, и здесь стало куда лучше жить». «Ну, ты ведь говоришь...» «Да, но я не все. Тот тип, которого вы тогда прибили, убил моего брата. Там грязная история и, если честно, очень болезненная для меня. Но, поверьте, он заслужил не просто смерти, а куда большего. К сожалению, сам я куда более слабый маг и не мог отомстить, хоть и искал варианты и благодарен за то, что правосудие свершилось вашими руками. И не думайте, что я трус или там еще что. Умереть бессмысленно, просто глупо. Это родителям потерять второго сына. Расслабься, никто тебя не осуждает. Я не сторонник самоубийственных безрезультатных действий». Парень лишь благодарно посмотрел, не став комментировать. Впрочем, может, и не из-за отсутствия слов, а потому что мы уже пришли к административному зданию, около которого он не желал откровенничать. Попросив нас обождать, парень на минуту заглянул в кабинет, после чего нас пригласили внутрь. Архимаг Силар и Гордор Рыжебородый с момента моего последнего визита изменились мало чем. Другие одежды, чуть большая взлохмоченность, чем обычно, вот и все. Гордор, увидев нас, встал со своего места и радостно пошел навстречу, открывая объятия. «Гору, Мираж, рад вас видеть. Мы уже выполнили заказ». К этому моменту он успел дойти до гнома и заключить его в крепкие объятия. Мне же досталось рукопожатие сначала гнома, затем и человека, что уже неплохо. Особенно учитывая мои опасения, которые слова молодого мага не сильно развеяли. Нас пригласили за стол, предложили напитки на выбор и предложили диалог только после того, как оные плотно умостились в наших руках. Но стоило мне только пригубить напиток, как Гордор затараторил. «Мираж, не подумай ничего такого, или подумай, плевать, как выглядит, но мне нужна твоя помощь. Дело такое». Он прервался, так как на его плечо легла рука Силара. «Давай лучше я». Получив утвердительный кивок, тот вступил в диалог. «На самом деле не совсем плевать нам, как это выглядит, просто потому что от этого зависит твое решение, а оно для нас имеет большое значение. Тот прием, с которым вас встретили, не попытка лебезить перед нужным человеком. Мы действительно пересмотрели некоторые аспекты своего правления. Не будем вдаваться в детали. Но за наукой и магическим искусством мы не видели многих моментов, что разрушали наше общество. Мы их исправили, по крайней мере, надеемся на это, и если наши наблюдения о следствии верны, то все не зашло совсем далеко. Теперь же к делу. Сестру Гордора Грассию похитили. Так уж вышло, что это единственный близкий ему человек. Гном. Который ему дорог не только благодаря кровному родству, они реально близки. Похитители требуют за нее огромный выкуп, в противном случае обещают прислать ее по частям. На последней фразе гном, что молча слушал товарища, так сжал чашку, что та лопнула. На столешницу мерно закапали крупные капли густой гномьей крови, но тот не замечал боли, сосредоточившись на своих переживаниях. Силар усилием заставил того раскрыть ладонь и скостовал лечение. Пусть он и специализировался на другом направлении, однако архимаг есть архимаг. Рана подсветилась и затянулась, не оставив на месте сильного разреза даже шрама. Наблюдая за их манипуляциями краем глаза, я размышлял, и размышления эти вылились в вопросы. «Сколько затребовали, если ты переживаешь об оплате?» «Просто я не очень понимаю причину вопроса». Остановив его жестом, стал объяснять свой вопрос. «По той сумме, что требуют похитители, можно понять их амбиции, решимость действовать. Отталкиваясь от суммы, продуманности действий, твердости действий, можно понять их статус, примерный образ мысли, а соответственно выбирать стратегию действий. Касательно же оплаты за свои услуги я как-то забыл». Ответом на мою последнюю фразу стал нервный смешок Силара и осуждающий взгляд Горума, который недоумевал, как можно вообще забыть про оплату. Впрочем, претензий он мне не предъявил. Расовая солидарность у гномов сильна, как у никого, и проблема Гордора воспринималась Горумом как своя. Они затребовали 50 миллионов золотом. В качестве оплаты за спасение мы предлагаем телепорты, что имеются бесплатно. Стоило зайти речи об оплате, как тут же высветилось задание. Доступно задание. Киднеппинг Вролина. Сестру Гордора, Грассию. Похитил неизвестный с целью выкупа. Спасите Грассию из рук шантажера до того, как не свершилось непоправимое. Награда. Два рунных портала. Репутация с Ролина в зависимости от ваших действий. 50 тысяч опыта. Принять? Да? Нет? Жму «да» и подтверждаю параллельно еще и голосом, попутно стараясь вникнуть в детали как можно глубже. Оплата устроит. Как давно похитили? Как именно и откуда похитили? Как держат связь? Похитили чуть более дня назад. А какая разница, откуда похитили? Сначала хотелось вспылить на глупый вопрос, что был уже вторым кряду, ответить нечто вроде «дайте поработать профессионалу» или «я же не учу вас делать телепорты», но сдержался. Архимаги по умолчанию не могут быть глупыми людьми. Пусть спрашивают, глядишь, и натолкнут на мысль. Как ни крути, спасение заложников не совсем мой стиль, и я исхожу скорее из своего опыта устранения противников и логики, чем основываясь на реальных знаниях вопроса. В зависимости от защищенности места можно понять уровень подготовки противника. Пусть не верхнюю планку, но нижнюю точно. Возможно, были свидетели процесса. Что по остальным вопросам? Силар покивал, вдумчиво сложив руки у себя на животе. К сожалению, свидетелей нет. Похитили ее из ее комнаты в нашем замке. В то время в жилом крыле очень безлюдно. Преподаватели ведут занятия, мы здесь работаем, высшие должностные лица также на местах рабочих. В крыле остаются пара женщин, что не находят себе занятия на день. Да и если болеет кто. Тогда там были только Грассия да служанка, что убирала покои. Служанку нашли мертвой. Больше деталей никаких не известно. Мы нашли лишь требования, что было написано на листе бумаги и лежало у изголовья ее кровати. Связь же держат через какого-то мужика, что уже прибывал пару раз. Передавал письма. Что за мужик? Пробовали захватить? Хотели, но в письме было твердо сказано, что если он не вернется, то следующий курьер привезет руку. Мы решили не рисковать. И правильно. Я уже хотел задать следующий вопрос, но моя личка буквально взорвалась сообщениями. Зайдя туда, увидел, что они все от Ральфи. «Мираж, ты нужен. Срочно. В Межгорье. Мы до чего-то докопались. Мираж. Срочно. Босс. Ау!» Сообщения от него бежали потоком. Было заметно, что там произошло что-то, что его прям возбудило в эмоциональном плане так, что тот не был готов сдаваться и собирался писать до тех пор, пока моя бренная тушка не окажется в Межгорье. Понимая, что ситуация патовая, стал стремительно искать выход из сложившейся ситуации под тренькающие, стимулирующие и одновременно крайне бесящие сообщения. Наконец, в голове сложилась картинка. Первым сообщение получил Ральфи. «Не спамь, скоро буду». Дождавшись, наконец, блаженной тишины с его стороны, я перевел взгляд на архимагов и стал излагать порядок действий. «Мне нужен доступ, чтобы я мог свитком попасть сразу сюда. Инсценировка нашей ссоры. Мне придется на время отлучиться, как только разберусь сразу сюда. Если появится посланник, дайте мне знать. Заранее заготовьте ответ, что собираете сумму. Таких денег нет и реально собирайте ее. Занимайте у знакомых и прочее». «Если у него есть здесь глаза и уши, пусть будет уверен, что все под контролем». Силар, видя мою собранность, вопросов задавать не стал, лишь спросил, что инсценируем. «Наглого покупателя, захотевшего старую скидку. Плюс припоминаем мои старые грешки. Можешь вдогонку фаерболами швыряться, только не сильно прицельно. Я-то уклонюсь, скорее всего, а вот что будет с городом, не знаю». Тот встал, пожал мне руку, шепотом сказав, «Я очень надеюсь на твою помощь». Ответив на рукопожатие, я кивнул, вкладывая в этот жест достаточно много смысла. И то, что услышал его, и то, что постараюсь помочь. Слов не потребовалось, и Силар начал свою часть выступления. Несмотря на то, что я к этому был готов, более того, сам просил это сделать, моментально напрягся. Слишком уж естественно у него это выходило. «Вон, больше здесь не появляйся! Это какую наглость надо иметь, чтобы требовать подобное? Мы и так сделали тебе существенную скидку, а ты...» За время обвинительной речи я успел быстрым шагом пересечь коридор и выйти на улицу. Силар, чтобы речь не выглядела наигранной, раздувать ее не стал, а последовал моему совету и швырнул в меня фаербол. Прыжок в сторону уберег меня от встречи с ним, но спину ожег жар. Архимаг лениво замахнулся, и с руки слетел еще один огненный шар. Заранее убравшись с его пути, я взмахнул свитком телепорта и покинул Ролина. В посольстве меня ждал чуть ли не приплясывающий на месте от нетерпения Ральфи. Стоило мне только появиться в его поле зрения, как он опрометью кинулся навстречу. «Пойдем скорее, там такое! Мы копать начали, прикинь, из-под камней призраки повалили!» Ну, их быстро успокоили, были ребята с мифриловыми мечами да с заклинаниями света. «Копаем, значит, дальше!» А от призраков, прикинь, буквально несет холодом. И в месте, где они были, камни смерзлись. Там приличная такая корка льда была, причем крепкого. Гномы еле пробили. Наконец, когда прошли, открылся туннель. А из него свет. Мы хотели разведать, но там мастера велели не соваться. Типа, может пойти неправильно привязка хозяина и еще какая-то муть. Как я не хотел пойти на разведку, даже в инвизи попробовал, но мне прилично так прилетело киркой в лоб. Чуть на тот свет не отправился. В общем, я за тобой. Интересно же, что там светится. А вдруг какой-то босс призраков? Они вообще умеют светиться? Ральфи прорвало. Видать, обидно ему было, что его, одного из лучших разведчиков, вперед не пустили, да еще и киркой из инвиза выбили. И плевать, что он для союзников подсвечивается. Все равно обидно парню. Но я за подобное мастерам благодарен. Очень бы не хотелось, чтобы замок был привязан к Ральфи, каким бы великолепным он не был. Проход, к которому мы пришли, был уже чуть благоустроен. Из камней соорудили подобие ступенек, что были пусть неказистыми, но крепкими. На стенах прохода уже вовсю подтаивал лед. Видать, призраков перебили всех, и те больше не поддерживают минусовую температуру. Интересно, а если призрака заточить в камень, можно сделать вечный холодильник? Наверное, можно, но вряд ли эманации смерти, исходящие от призрака, будут полезны для живых. Оглядевшись, я под многочисленными взглядами присутствующих, а здесь собрались все, кто не находился на боевых постах на стене, спустился вниз и увидел именно то, о чем говорил Ральфи. Коридор, или скорее туннель в толще камня, через десяток метров от дыры, что стало входом, поворачивал. И вот из-за угла вовсю доносилось золотистое свечение. Свет был мягким, но достаточно ярким. Судя по следам, кое читать на сухой пыли было весьма просто, к повороту никто не проходил. Что же, оно и к лучшему. Пройдя вперед, я завернул за поворот, затем еще за один, пока, наконец, не приблизился к золотому куполу, что буквально искрился от энергии. Она была столь мощной, что уплотнилась и проявилась в физическом пространстве. Однако, несмотря на всю исходящую от купола мощь, я не чувствовал от него опасности, а посему, протянув руку, продавил купол рукой и, не встретив сопротивления, ровно как не получив никакого отрицательного эффекта, решительно шагнул внутрь него.